Сложив тарелки в раковину, Сильвия не стала их мыть. Обернувшись, она облокотилась на шкафчик и уставилась в пол. Миссис Фонтена сказала, что похороны состоятся на следующей неделе, скорее всего, в среду. Наверное, я отменю занятия, организую автобус. Прекрасная мысль. Ее семья наверняка это оценит. Два ее старших брата — наркоторговцы. Она говорила мне, что они продают крэк. Примечание. Рафинированная кристаллическая форма героина — сильнодействующий наркотик. Конец примечания. Босх ничего не сказал. Он знал, что, вероятно, девочка из-за этого и погибла. С тех пор, как уличная наркоторговля в этом районе перестала быть централизованной, здесь постоянно воевали за раздел сфер влияния. Отсюда и частая стрельба из машин, и множество ни в чем не повинных жертв. Пожалуй, я попрошу у ее матери разрешения прочитать то сочинение. Во время службы или после. Пусть узнают, как велика потеря. Вероятно, все это уже знают. Да. Ты не хочешь подремать? Может, попытаешься заснуть? Да, наверное, попробую. А ты что будешь делать? Мне есть чем заняться. Нужно сделать несколько звонков. Вечером мне придется уйти. Надеюсь, ненадолго. Вернусь, как только смогу. Со мной все будет хорошо, Гарри. Ну вот и отлично. В 4 часа Босх заглянул к Сильвии. Она крепко спала. Подушка ее была мокрой от слез. После этого он прошел по коридору в другую спальню, которая использовалась как кабинет, где стоял письменный стол с телефоном. Чтобы не беспокоить Сильвию, он аккуратно закрыл за собой дверь. Первым делом Босх позвонил детективам отделения на 77-й улице. Он попросил соединить его со столом по убийствам, где трубку взял детектив по имени Хэнкс. Имени своего он не сообщил, а лично его Босх не знал. Назвавшись, Босх спросил о деле Фонтено. «Так чего вы хотите, Босх? Вы сказали Голливуд?» «Ну да, Голливуд, но тут личное дело. Сегодня утром миссис Фонтено звонила учительнице этой девочки, а учительница моя подруга, она расстроена, и я просто хотел бы выяснить, что случилось. Послушайте, у меня нет времени на утешение, я должен расследовать это дело». «Иными словами, у вас ничего нет». «Вы никогда не работали на 77-й?» «Нет». «Наверное, теперь вы хотите рассказать мне, как здесь трудно». «Да пошел ты, Босх! Я вот что тебе скажу. К югу от Пико таких вещей, как свидетели, просто не существуют. Единственный способ раскрыть дело — это, если повезет, найти где-нибудь отпечатки пальцев. Или, если повезет еще больше, дождаться, когда чувак придет и скажет: «Простите, это сделал я». Угадай, как часто это происходит?» Босх ничего не ответил. «Послушай, это твоя учительница не единственная, кто здесь расстроился. Тут дело скверное. Они все скверные, но некоторые вообще сквернейшие из скверных. Так вот это одно из них. 16-летняя девочка сидит дома и читает книгу, присматривая за своим младшим братом. Стреляли из проезжавшей машины. Ты угадал. В стене 12 дырок. Это был автомат Калашникова. 12 дырок в стене и одна аккурат у нее в затылке. Она не успела ничего понять, да? Да, не успела. Должно быть, в нее угодило первое же пуля, потому что она не пригибалась. Выстрелы предназначались одному из ее старших братьев, верно?» На несколько секунд Хэнкс замолчал. Было слышно, как в комнате для инструктажа хрипит рация. «Откуда ты это знаешь?» «От учительницы». Девочка говорила ей, что братья торгуют крэком. «Да ну, А в больнице они вели себя прямо как пай-мальчики. Я это проверю, босс. Могу я что-нибудь еще для тебя сделать? Можешь. Какую книгу она читала? Какую книгу? Ну да. Она называется «Долгий сон». Именно это она и получила, дружище. Ты можешь оказать мне одну услугу, Хэнкс. И какую? Если будешь говорить об этом с репортерами, не говори им о книге. Что ты имеешь в виду? Просто не говори, и все. Босх повесил трубку, стыдясь того, что, когда Сильвия впервые заговорила об этой девочке, он с подозрением отнесся к ее прекрасному сочинению. Подумав об этом несколько минут, он набрал номер приемной Ирвинга. Трубку сняли практически мгновенно. «Здравствуйте, это приемная заместитель начальника управления полиции Лос-Анджелеса Ирвинга, говорит лейтенант Ганс Ролленбергер. Чем я могу вам помочь?» Как догадался Босх, Ганс вверх, очевидно, дожидался звонка самого Ирвинга и поэтому решил отбарабанить официальное телефонное приветствие, которое значилось в справочниках, но в управлении обычно игнорировалось. Ничего не сказав, Босх повесил трубку и еще раз набрал тот же номер, давая лейтенанту возможность вновь повторить свое заклинание. «Это Босх. Я просто позвонил, чтобы узнать, как дела». «Босх, это не вы звонили несколько секунд назад?» «Нет, а что?» «Да так, ничего. Я здесь вместе с Никсоном и Джонсоном. Они только что приехали, а Шихан и Опельд сейчас ведут Мора». Босх обратил внимание на то, что Ролленбергер так и не посмел в глаза назвать их президентами. «Сегодня что-нибудь произошло?» «Нет. Объект утром был дома, вскоре после этого отправился в Вэлли, где навесил еще несколько складов. Ничего подозрительного». «А где он сейчас?» «Дома». «А Эдгар?» «Эдгар был здесь, а потом поехал в Сибилл допросить ту, что осталась в живых. Прошлой ночью он ее нашел, но она была слишком одурманена, чтобы говорить. Сейчас он делает вторую попытку». «А если она опознает Мора, нам как, надо будет его брать?» — понизив голос, спросил Ганс. «Не думаю, что это удачная мысль. Этого пока недостаточно, а мы себя выдадим». «Я тоже так думаю», — уже громче сказал Ролленбергер, «с тем, чтобы президенты знали, кто здесь командует. Мы от него не отстанем и будем рядом, когда он нанесет свой удар. Будем надеяться». «А как это дело решается у вас с группами наблюдения? Они докладывают вам постоянно?» «Все четко. У них включены роверы, а я здесь слушаю. Мне известен каждый шаг объекта. Сегодня я задержусь допоздна. Такое у меня ощущение». «Почему же?» «Я думаю, сегодня ночью все решится, Босх». Босх разбудил Сильвию в 5 часов, но затем сел на кровать и полчаса растирал ей спину и плечи. После этого она встала и пошла в душ. Когда она вернулась в гостиную, глаза ее все еще были сонными. На Сильвии сейчас было серое платье с короткими рукавами, светлые волосы сзади были завязаны в пучок. «Когда ты должен ехать?» «Чуточку попозже». Она не спросила, куда он едет и зачем, а сам он ничего не сказал. «Хочешь, я приготовлю суп или еще что-нибудь в этом роде?» «Нет, не надо. Не думаю, что сегодня вечером мне придется голодать». В этот момент зазвонил телефон, и Гарри взял трубку на кухне. Звонила репортерша из «Таймс», которая узнала этот номер от миссис Фонтено. Журналистка хотела поговорить с Сильвией о Беатрис. «О чем?» — спросил Босх. «Ну, мисс Миссис Фонтено сказала, что миссис Мур хорошо отзывалась о ее дочери. Мы готовим большую статью об этом, потому что Беатрис была таким замечательным ребенком. Вот я и подумала, что миссис Мур, наверное, захочет что-нибудь рассказать. Велев ей подождать, Босх отправился за Сильвией. Сильвия сразу ответила, что хочет поговорить о девочке. Разговор длился 15 минут. Пока она разговаривала, Босх сходил к своей машине, включил ровер и нашел частоту Simplex 5. И ничего не услышал.